Обняла ромашка белую ромашку, и стоят в обнимку, сердце нараспашку, летние подружки, белые ромашки. Вам лесные феи выткали рубашки. Не страшна им буря, пыльная завьюшка, не нужна им стирка, глажка да утюжка. Вот примчался ветер, пыль вздохнула тяжко, но осталась белой ромашкина рубашка. Вот пролился дождик, стала мокрой пташка, но сухой осталась ромашкина рубашка. И опять ромашка обняла ромашку, и стоят в обнимку, сердце нараспашку. Вкусно пить из кружки, вкусно пить из чашки, на которых нежно обнялись ромашки.